Глава 7. Вопрос, оставшийся без ответа. 10 лет минуло с тех пор, как в 30-х годах нового столетия произошли события, изменившие ход истории. В сибирской тайге среди вековых кедров и стройных берез поднялась новая столица всея Руси – город, не похожий ни на один из существовавших прежде. Это был удивительный город-лес, где здания гармонично вплетались в зеленое кружево природы, а улицы напоминали лесные тропинки. Общественная мораль преобразилась до неузнаваемости. Теперь комиссии по борьбе с рабством работали в каждом регионе. Неэквивалентный обмен стал постыдным пережитком прошлого, а о темных временах смуты вспоминали разве что в исторических хрониках. Вальдемар и Лиза, чья история началась еще в годы перемен, поженились. Теперь они жили в старинном имении посреди бескрайнего поля подсолнухов. Их трое детей развились на просторах усадьбы, наполняя дом звонким смехом. Лиза получила от глобализации свою справедливую награду. Она нашла своего мужа и стала мамой. Прошедшее десятилетие вспоминалось ей с теплой благодарностью. Их поездки по Америке, тот самый нейропробудитель, который она предложила создать, прибор, пробудивший человечество от бессмысленной тяги к техническому прогрессу, заставивший людей оглянуться вокруг и задуматься о мире и о своей роли в нем. Лиза не сомневалась в нужности ее трудов. Она была довольна бурной юностью, и ей действительно было что вспомнить. Вальдемар тоже получил свою прививку от уныния. Его наградой стало новое отношение к тем, кто окружал его, к тем, кого он прежде презрительно называл массой, пришедшей в движение. Глобализация открыла ему философию качественных дел. Если раньше он лишь рассуждал о том, как кто-то мог бы сделать что-то хорошо, то теперь, благодаря искусственному интеллекту, тому, что обучался в вычислительных центрах знамемерных технологий, он мог уточнить свои критерии и ясно, почти осязаемо увидеть результат, задав вопрос искусственному интеллекту. Для философа такой образ дорогого стоит. Это предел мечты. Та самая грань, за которую можно ухватиться, если правильно настроить мысль. Лиза продолжала работать в К-корпусе, обучая новых управленцев тонкостям психологии и кадровой политики. Вальдемар же стал известным блогером, чьи видео собирали миллионы просмотров. Он начал развивать дальше русскую фантастику, направил свое творчество в сторону Великого кольца планет. Аркадий Барсуков отправился в Африку, где помогал утверждать новые принципы управления. Глобализация перенеслась на Черный континент, устремившись в сторону еще не присоединившихся стран, обладавших потенциалом развития. Аркадий также получил от глобализации подарок, ценный и сугубо личный. Его вера в концепцию, которой он стал служить, воплотилась в практические результаты его труда. Здесь, в Африке, он стал тем белым проповедником, подобно миссионерам, когда-то учившим местных жителей Слову Божьему. Только теперь Аркадий наставлял их потомков, учил диктатуре совести и объективно действующим на них закономерностям. Именно он с его физической силой и профессиональными навыками стал для африканских детей тем, на кого хотелось походить. Для них русский представился в синониме слова «сильный», а Аркадий Барсуков оправдывал свою фамилию делами. На него можно было равняться. Егор, их старый друг, удалился на покой, проводя дни за консервированием овощей и изучением интернета. Наградой ему была возможность увидеть плоды своего труда. За это десятилетие он успел насладиться образами новой жизни, расцветавшей как цветы на пепелище сгоревшего леса. Он мог поехать, повидать внуков, уехавших с родителями, строить новый мировой порядок в Новую Сибирь. Мог позвонить Игорю, попросить прислать статью или книгу, чтобы скрасить пенсионерские будни. Он видел, как вековой труд по укреплению русского государства дал свои плоды. Святая Русь стала местом, на которое можно было равняться и материально, и духовно. А он, даже будучи пенсионером, передававшим свой опыт внукам, оставался частью этой большой семьи из сотни миллионов человек. Владлен. Вечный двигатель, чей ход когда-то тормозила Лиза, шел только вперед. Приговаривая «Вперед, товарищи, вперед!», глобализация стала для него трамплином. Вчерашний студент превратился в путешественника и носителя концептуальной власти. Для Владлена глобализация не замедлялась ни на миг. Он принадлежал к поколению, стремившемуся строить мир по-своему. Поколению, для которого не существовало преград. Разве что 6 групп закономерностей, да 6 приоритетов обобщенных средств управления, оформивших концепцию глобализации с человеческим лицом. Игорь, возглавив проектный институт, учил коллег разумно распоряжаться народными ресурсами. После лет работы в К-корпусе, после дружбы с Аркадием, Егором и другими членами их коллектива, он больше не боялся лавины перемен, превращавшей вчерашнее человечество в новый биологический вид. Те смелые гипотезы, которые он когда-то выдвигал, теперь стали обыденностью, логичными завоеваниями концептуальной власти. Он не испытывал страха перед искусственным интеллектом, этим плодом союза двух цивилизаций. Глобализация подарила ему развитие души и защиту от мира нематериальной информации, того мира, который он чувствовал, над которым размышлял, оформляя гипотезы в планы и концепции. «Жизнь не заканчивается вчера», – размышлял Игорь. «Жизнь – это процесс, и мысли, разве они принадлежат людям? Мы лишь пропускаем их через себя и вместе с энергией от них. Но резонанс, его мы вправе отключить, когда мы пожелаем. Ему не было скучно жить, и с ним тоже не приходится скучать». Его сознание коснулось нового вопроса, но об этом мы расскажем чуть позже. Как корпус окреп и набрал силу, по всей стране открывались школы, управления, куда приходили учиться люди самых разных профессий. Государство щедро финансировало эти начинания, продвигая по службе самых способных. В обществе воцарилась удивительная атмосфера, диктатура совести, где законы защищали не формальные права, а саму суть человечности. Но однажды вечером, глядя на закат из окна своего кабинета, Игорь почувствовал странное беспокойство. Все вроде бы было хорошо, но чего-то не хватало. Какой-то важной детали, без которой картина мира оставалась незавершенной. С этим вопросом он пришел к Айну Зожу, человеку, не изменившемуся за прошедшие десятилетия. Тот выслушал Игоря, взял горсть песка и на глазах у изумленного собеседника превратил ее в золотую статуэтку. «Это не фокус», – тихо произнес Айн. «Это магия меры. Вы стали человечнее, но вам еще предстоит стать людьми в полном смысле этого слова». И тогда Игорь понял. Все их достижения – лишь первая ступень. Впереди долгий путь познания, где предстоит научиться не просто жить по совести, но и постичь саму суть мироздания. Путь, на котором их ждут новые открытия, новые испытания и, возможно, ответ на главный вопрос, для чего все это было нужно. 7.2. Тень и искра. Однажды в аудитории, где воздух был густ от пыли, знаний и трепетных ожиданий, поднялся вопрос, казавшийся простым лишь на первый взгляд. Как разжечь творческий огонь в большинстве, если пламя пассионарности, согласно холодной статистике, укладывается в хвосты гауссовой кривой? Разве не выходит, что творцы лишь редкие искры в черной бездне обыденности? Лектор, человек с глазами, будто высеченными из древнего камня, усмехнулся. Если исходить из слепого распределение случайностей никак. Закон Гаусса описывает разброс песчинок в пустыне, но не судьбу человека, который может выбрать стать горой. Тишина в аудитории сгустилась. Пассионарность – не случайность? Это зависит от иерархии, от высшего управления миром. Творец не просто тот, кто умеет складывать слова или краски. Это тот, чья психика резонирует с эгрегором, кто слышит шепот процессов, невидимых для остальных. Он провел рукой по воздуху, будто рисуя незримые узоры. Но чтобы услышать, нужно развлечение. А его дают лишь тем, чья нравственность не отклоняется от линии добра. Остальные блуждают в тумане, не замечая, как мимо них проходят целые миры. Они пребывают, но не живут. Значит, нормальное распределение – это просто следствие нравственного разложения? Кто-то сорвался с места. Нет, это следствие выбора. Человек, не желающий меняться, опускает ставки до минимума. Он соглашается на серость, на ни то, ни сё. И даже не понимает, что это тоже ответ Богу, посланный языком несостоявшихся судеб. В задних рядах зашептались. «Но как тогда изменить статистику?» – вскричал юноша с горящими глазами. «Замкнуть обратные связи», – ответил лектор. И его голос вдруг стал тише, но от этого только весомее. «Это не ответ. Где ваши доказательства? Где расчеты?» «Доказательства?» – лектор медленно обвел взглядом аудиторию. «Посмотрите вокруг. Цивилизация меры не толпа элитарна. Там нет начальников, готовых раздать инструкции. Там есть только наставники, те, кто прошел дальше. А чтобы понять их, вам сначала нужно осознать, что человечность не формула». Он сделал паузу, давая словам осесть. «Человечности учат не по учебникам. Ее познают в столкновении с миром. Когда видишь, как старик делится хлебом с бродячей собакой, когда чувствуешь, как земля стонет под гусеницами бульдозеров, когда понимаешь, что добро и зло не абстракции, а выбор, который делаешь здесь и сейчас». Кто-то закашлял. «Но как бороться с системой, которая превращает людей в биороботов?» – прошептала девушка в первом ряду. Лектор улыбнулся, и в его улыбке было что-то древнее, чем стены аудитории. «Не бороться, создавать альтернативу. Техно-кринж – это труп, который еще не осознал, что мертв. Он рухнет сам, потому что мир не терпит лжи. А пока учитесь. Не заучивайте, а понимайте». Он поднял руку, и в ладони его вдруг вспыхнул крошечный огонек. То ли отблик солнца, то ли нечто большее. «Образование – это не передача данных, это искусство зажигать искры». Огонек погас. «А теперь идите и попробуйте увидеть то, что раньше не замечали». Аудитория замерла. Казалось, даже пыль в лучах света перестала кружиться. И где, то в этой тишине в сердце одного из слушателей дрогнула та самая искра, от которой однажды может разгореться пламя. Для этого нужны усилия. Двоеточие. Первое. Поддержка учителей. Выявление и поощрение талантливых педагогов. Внедрить систему оценки учителей на основе прогресса учеников, а не только абстрактных результатов. Материальные и карьерные стимулы для лучших преподавателей. Гранты, премии, публичное признание. Повышение престижа профессии, социальная реклама, поддержка в СМИ, упрощение бюрократической нагрузки, чтобы учитель мог больше времени уделять преподаванию. Второе. Индивидуализация обучения для одаренных детей. гибкие учебные группы, создание уровневых классов с возможностью перехода между ними на основе регулярной диагностики, дополнительные курсы для углубленного изучения предметов, принцип «больше возможностей, больше ответственности». Одаренные дети получают доступ к спецпрограммам, но и их вклад, например, помощь другим, учитывается в оценке. Коллективное обучение и взаимопомощь, совместные проекты смешанных групп. Сильные ученики помогают слабым в формате наставничества под контролем педагога, чтобы избежать подавления. Включение в оценку не только знаний, но и умение работать в команде. Четвертое. Стимулирование семей. Поощрение родителей за успехи детей. Налоговые льготы. Сертификаты на образовательные услуги. Программы для родителей. Лекции по педагогике. Совместные мероприятия с детьми. Поддержка малообеспеченных семей. Бесплатные репетиторские программы. Доступ к цифровым ресурсам. Пятое. Новая система оценки развития. Комплексная шкала прогресса. Цифровая, цветовая маркировка, объединяющая умственные способности, знания, критическое мышление, нравственное развитие, эмпатия, ответственность, сотрудничество. Пример. Красный – высокий уровень знаний, но низкая социальная ответственность. Дополнительные задания по этике. Зеленый – гармоничное развитие. Запрет на поощрение гениев-хамов. Успешные ученики с проблемным поведением не получают прав учить других. Внедрение и мониторинг. Пилотные школы, масштабирование успешных практик. Ежегодные опросы учителей, учеников, родителей для корректировки программы. В этой школе меры, помимо философии и гносеологии, учили практикам, как ходить, сидеть, дышать, концентрироваться, чтобы дать образ будущего. Затрагивали и тактику общественного развития. И эту школу организовал для землян Айнзош, тот человек, который собирался утвердиться в том своем испытании, которое он проходил по окончании обучения на право состояться человеком, далеко в созвездии Большой Медведицы, в сообществе людей, назвавших себя цивилизацией знамени мира. Семь три. Размышления инженера. Записки о пробудителе. Его не покидала навязчивая, как тень, и в полдень мысль. Зачем все эти 12 лет они отдавали силы пробудителю? Какая незримая нить связывала их усилия с чем-то большим, чем просто изобретение? Если мир – шахматная доска, а все процессы подчиняются скрытым правилам, значит, и здесь кто-то двигал фигуры, осторожно, не нарушая свободы воли, но направляя, где в этой мозаике был Божий промысел. И что говорил ему шепот собственной судьбы, тот самый язык жизненных обстоятельств, который он научился различать. Ответ на вопрос «Зачем?» приходил как утренний свет, медленно, но неотвратимо. Пробудитель был ключом. Ключом, который в момент Великого Перехода должен был повернуть человечество к пути Великого Кольца планет. Направить глобализацию не вовне, а вглубь, в саму суть слова «человек». Помощь цивилизации меры старших братьев тоже не была случайной. Без союза двух миров не могло родиться соборности, а без нее вхождение в кольцо грозило катастрофой и для новичков, и для старожилов космического братства. Пробудитель должен был разбудить в умах людей обеих цивилизаций это забытое чувство единства. Но что дали ему все эти годы? Что он вынес из череды событий, которые, как волны, несли его через испытания? Такие вопросы не висят в воздухе. На них отвечают. Мир, существующий за гранью обычного восприятия, говорит с нами через моменты ясности. Те редкие секунды, которые в молитве исчезают все преграды, и душа говорит с Творцом напрямую. Игорю ответ пришел именно так, озарением. Вспышкой понимания среди тишины остановленных мыслей. Он осознал сценарий, участником которого он стал. Сработал лишь потому, что он послушался, не отмахнулся от того тихого голоса внутри, который людям зовут совестью. Когда-то ему бросили «мы рабы», и он ответил без колебаний: «рабы не мы», потому что знал, рабство не имеет ничего общего со свободой. Настоящая свобода начинается там, где живешь по совести. Это и есть тот самый компас, данный свыше, универсальный, неизменный, общий для всех. Без этого чувства он бы не поехал к Вальдемару, не сидел бы ночами, склонившись над чертежами пробудителя, не рисковал бы, распространяя его без патентов, под прицелом недобрых взглядов. Если бы не их маленький эгрегор, трое чудаков, веривших в невозможное, Айнзош никогда бы не вышел на связь, не стал их незримым союзником. 20 век оставил им в наследство цепочку событий, которая привела их к эфиродинамическим расчетам и катушке Теслы, той самой, что до них изучали забытые энтузиасты. Их имена стерлись. «Сотрутся и наши имена», — думал он. Они работали в тени, без громких имен, но мысли останутся. Эгрегоры сохранят информацию, и когда-нибудь другой человек, услышав тот же внутренний зов, продолжит начатое. Он чувствовал свой вклад в освобождение летибертопов и ротолония, тех, кто жил в тупоэлитарном кошмаре завершающейся глобализации. Они дали им идею человечности, помогли вырваться из плена собственного подсознания. От этого он сам стал мягче, понятнее себе, разобрался, помог другим, получилось. Бог доверил им дело, и они его выполнили. Не одни, конечно, судьба вела их, как река несет щепку. Но они хотели плыть именно туда. Пробудитель стал рупором, кричащим в глухую ночь. Жить по-человечески – это норма. Что отличает их вид? Способность создавать культуру, ту, что переживет века. И если она не противоречит законам мироздания, то станет мостом в будущее. Айнзош открыл ему простую истину. Человеками не рождаются, ими становятся. То, о чем мечтали одиночки, теперь знали тысячи. Информация вокруг объективна. Эгрегоры можно менять. Когда переходишь невидимую грань, ту, где кончается биологическое и начинается человеческое, мир меняется. Видишь то, чего раньше не замечал. Как мелкие поступки, умноженные на нравственность, становятся волной двигающей массы. Как один, будучи частью системы, может разомкнуть цепь и стать собой. Он видел, как люди преображались, научившись читать язык жизненных событий. Эти крошечные озарения меняли их, давали вкус к жизни, умение благодарить Бога не за подарки, а за шанс действовать. Ошибки других учили прощению, бездействие – терпению, а терпение, как вода, точило камень его характера, делая мягче. Отрицание убивало мечту, а без мечты не было любопытства к миру. Нигилист боялся мечтать, потому что за страхом всегда пряталось безволие, а безволие – это грех или ошибка, что, впрочем, одно и то же. После всего пережитого эти истины стали очевидны не только ему, значит, они и правда изменились, и культура изменится следом. Отказ от экономики бесконечного роста подарил им новую ценность – природу. Исчезли чудовищные мегаполисы, плавильни, где ковалась античеловечность. В этом был промысел. Кто захотел, выбрался из ада переходной эпохи и построил новую Сибирь, город, растворенный в лесу. Товарищество, выродившееся когда-то в мафии, теперь в союзе с государством породила как корпус, структуру, где никто не стремился ни командовать, ни подчиняться. Новая этика не оставляла места идолам толпы. где была наука, там истина, а истина – лучший щит против лжи, раздутый эмоциями. Глобализация еще не закончена, но из России уже виден контур нового мира. Возможно, пробудитель и их усилия тоже к этому причастны. В этом снова виделась воля свыше. Цивилизация, прошедшая через ошибки всех народов, должна была показать Земле путь к тому миру, что задуман изначально. Миру, в который не пускают просто так, только через труд над собой и средой. Аркадий Бурсуков говорил ему об этом, когда они помогали людям за океаном. Те сталкивались с теми же проблемами, разницы не было. Раскол между нациями лишь следствие эпохи, где не хватало общей культуры. Теперь она появилась, и когда-нибудь на Земле останется один народ, многообразие лиц. Лиза Зоркий Глаз предложила строить управление на основе свойств психики. Так появились гибкие, ненапряженные структуры. Идеи Петра Лезговца, забытые при царе, отвергнутые советами и школой Сороса, теперь работала в К-корпусе. 6 характеров, 6 ступеней управления. Каждому свое дело, без паразитизма. Когда он, как инженер-маг, погрузился в ноосферу, то чувствовал тех, кто сопротивлялся их версии глобализации, но их силы были ограничены. Бог дал выбор и меню возможностей. Каждый сам решил, куда идти. Это и была пятая власть, власть концепции, рожденной людьми, но живущей уже своей жизнью. Культура – это инструмент управления, но и его следствие. Все менялось: жизнь, методы контроля, сама культура – это был закон. Но он понимал процессы, которым они помогли, породили новые. Ничего не случайно. Глобализация продолжалась, и любой мог в ней участвовать. Стоило лишь попросить Бога и всмотреться в язык собственной жизни. «Может, кто-то напишет об этом», – подумал он, – «о том, как инженеры из России в 40-х годах 21 века меняли мир». 7 апреля 2025 года. Конец.